Глава 16. Лилия поднялась с пола. Заглянувший в дверь слуга с восклицанием исчез. Видимо, побежал разносить счастливую весть по дому. Хозяйка жива, можно и дальше бездельничать. «Они у вас везде шныряют, эти ваши слуги?» — задумчиво спросила Юля, проводив парня недобрым взглядом. «О, да», — с отвращением ответила хозяйка дома. «Я не имею права их уволить. А когда пытаюсь немного приструнить, они начинают мне вредить. Они очень ловко это делают, и я всегда в проигрыше». «Да уж», — проговорила Юля, многозначительно взглянув на прическу Лилии. «Похоже, у вас недавно была ссора с горничной». «Она принесла холодный чай, я ее отчитала». «Не нужно было», — Лилия устало кивнула. «Видите, мне очень нужна ваша помощь, хотя вы вправе отказаться, учитывая...» Девушка опустила голову и глухо произнесла. «Я понимаю, что Эйм рассказывал вам обо мне, и не вижу смысла скрывать. Когда-то мы любили друг друга. После нашей с Эйнаром свадьбы мы с Эймом виделись один раз и больше не встречались». «Я знаю», — спокойно проговорила Юля. «Между нами почти не было секретов». «Эйм ведь был покалечен, но он женился. Вы ждете ребенка. Значит, на какое-то время Эйм вернулся к нормальной жизни». Лилия подняла на гостью свои удивительные лазурные глаза. Они откровенно отражали мысли девушки. Радость забывшего возлюбленного боролась в них с болью. Лилия потеряла свой шанс на счастье, но Эймит нет. «Расскажите мне об Эйме, пожалуйста. Эйнар не позволял мне покидать дом. У меня не бывало посетителей. Даже моим родителям не было разрешено навещать меня. Ни одна новость до меня не добиралась, а слуги шпионили и доносили мужу». «Дорогая, как насчет прогуляться по дому?» – предложила Юля. «Осмотрим здание, подумаем, что можно сделать, и ваши слуги будут поменьше попадаться на глаза». Лилия, понимающе кивнула, и они вышли из гостиной вчетвером. Пока хозяйка отдавала распоряжение по поводу горячего чая по возвращении, из чего гости сделали вывод, что намерзнутся во время прогулки, Юля подозвала к себе Озу и Амиту. «Так», — еле слышно сказала она, — «идете рядом с нами и слушайте. Не только ушами, а сами знаете как. Нужно, чтобы вы нас предупредили, если слуги вздумают подслушивать». «А как же запрет?» — Оза хитро прищурилась. «Пока о нем забудьте», — проворчала Юля. «И вообще...» «Со мной никаких запретов, а с чужими людьми никакой магии». Амита и Оза захихикали, но пошли сзади, сосредоточенно прислушиваясь. Юля потихоньку начала рассказывать, разумеется, опуская ненужные подробности. Она описала знакомство с Эймитом, сгладив некоторые неприятные моменты, зато подробно поведала о выздоровлении Драка. Лилия теребила край теплого платка, старушечьего на вид и вытертого до дыр. На ее лице отражались противоречивые эмоции. Когда девушка услышала о причине смерти Эйма, черты ее исказились. Ей потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Юля же тем временем успела осмотреться. Увиденное ее не порадовало. Огромные пыльные комнаты почему-то казались душными, давящими. Их обставляли, когда в семье еще были деньги, и бывший хозяин явно не скупился, больше ориентируясь на цену и вычурность, чем на стиль. Тяжелые, массивные столы и стулья, громоздкие полки. У Эйнара из рода Корниеров напрочь отсутствовал вкус. Юля сверилась с копией договора. «Ну, конечно, кто бы сомневался, наш пострел везде поспел. Обстановку нельзя продавать, а часть дома сдавать. Лилия будет получать небольшую сумму, если останется в особняке, и сохранит тот же штат слуг, мебель и ее расстановку. Что, и кушетку ближе к огню не переставить?» «Нет», — подтвердила Лилия. «Нельзя менять обстановку. Зато теперь я могу приглашать гостей, общаюсь с родней и друзьями. Даже это меня радует. Раньше было хуже. Вот благодаря госпоже Оланиер познакомилась с вами». «Однако», — вздохнула Юля, — «в вашем случае толку от меня мало. Боюсь, помочь я вам не смогу, по крайней мере в том, что касается условий проживания в этом доме, и гонорар не получу. Лилия, вы никогда не задумывались о том, что лучше сбежать, чем вот так прозябать?» Девушка вздрогнула и огляделась. Амита и Оза сделали знак, рядом никого. Лилия подошла ближе и зашептала. «После смерти Эйнера я несколько раз планировала побег. Пока он был жив, об этом и думать было страшно. Он мог нанять ведьму и найти меня. И тогда смерть показалась бы мне лучшей альтернативой. Но теперь...» Девушка обняла себя руками. «Я собиралась уйти из дома после получения очередного пособия из гнезда, написать записку, оставить шаль и туфли у реки. Лед тает, вода в реке темная и бурная. Я бы могла переодеться в простолюдинку, уехать, найти работу, любую. Но мои родители, для них это будет огромный удар. Я и так несколько лет была для них практически мертва, и попрощаться с ними навсегда... не знаю. Думаю, это выше моих сил. А что было бы, если бы Эйм был жив и не женат? Зачем грезить о несбыточном? Ведь он умер. Но поверьте, будь у меня возможность вернуться на несколько лет назад...» Лилия покачала головой, деликатно замяв тему. Дамы вернулись в гостиную к невкусному холодному чаю. С блюда исчезли несколько пирожных, которые Оза и Амита купили в лавке для визита. Юля сказала, что зайдет еще раз, и тем самым очень обрадовала новую знакомую. Юля и девочки вышли от госпожи Корниер, сопровождаемые недобрыми взглядами слуг. «Хорошо, что муж Лили не пообещал им наследство в случае ее смерти», – пробормотала Юля, оглядываясь на дом. «В этом случае я бы не дала за ее жизнь и медяшки. Девочки, давайте прогуляемся. Хочу, чтобы воздух этого дома полностью вышел из моих легких. А еще мне нужно подумать и согреться». На улице было еще много людей. Город готовился к празднику весны. Амита и Оза шли впереди, весело болтая. Им явно нравились уважительные взгляды прохожих. Теперь никто не смог бы назвать их оборвышами и недокормышами. Когда девочки встречали знакомых с холма, то изящно с ними раскланивались. Юля шагала позади, погрузившись в задумчивость. Она почти полгода провела в этом мире. Много это или мало? Для кого-то целая жизнь. Юля обрела много хорошего, но счастьем нужно делиться. Нельзя бросать Лилию. И если нет возможности хоть как-то облегчить ей жизнь законным путем, придется сделать это путем незаконным. Внезапно у Юли возникло ощущение, что по улице пронесся ледяной вихрь. Она удивленно огляделась. Все спокойно. Шумит ярмарка. Они как раз недалеко от того места, где растерянная странница вышла из хэллоуинской лавки. Приветливо машет от своего прилавка скобянщик Ван. Амита и Оза рассматривают обереги из перьев и перебирают нити крошечных колокольчиков. А у Юли внутри все сжалось от недоброго предчувствия. Несколькими секундами позже выяснилось, что странное чувство возникло не только у нее. Амита и Оза вдруг тревожно переглянулись и вернулись к Юле, став по обе стороны от нее. Они повертели головами, нахмурившись. Амита резко схватила Юлю за руку и коротко бросила Озе. «Там». Все трое повернулись в сторону узкой улочки, отходящей от фруктового рынка. В тени прилавков стояла высокая женщина, закутанная в темно-зеленый плащ. Под капюшоном можно было рассмотреть лишь часть лица, тяжелый подбородок и крупный нос. Но Юля сразу поняла. Перед ними ведьма, и что она смотрит на Юлю, вернее, на ее живот. Юля рефлекторно прикрыла живот, и рукав приоткрыл татуировку на ее предплечье. Женщина хищно подалась вперед. Капюшон упал ей на плечи. Теперь можно было точно сказать, что остроносая незнакомка с маленькими неприятными глазками и нездоровой кожей принадлежит к ведьмовскому цеху. Колдунья подняла взгляд на Юлю, и та стойко его выдержала. Даже решительно шагнула вперед. Кто бы это ни был, пусть объяснит, откуда столько внимания к скромной Юлиной персоне. Однако ведьма довольно усмехнулась, накинула капюшон на голову и одним прыжком исчезла в толпе. «Вот же!» — вырвалась у Юли. «Это что еще за цирк с клоунами?» «Она тебя видела», — встревоженно проговорила Амита. «И твоего ребенка», — дрожащим голоском добавила Оза. «И она знает, кто ты!» — хором проговорили обе девочки. «Кто я?» — переспросила Юля. «В каком смысле?» «Мы не знаем». Девочки переглянулись и поежились. «Но мы это почувствовали. Она жутко сильная. Она и про нас все знает. Просканировала, значит, процедила Юля сквозь зубы. Ну и гадость же у вас тут водится. Это была она, тогда, в доме, во время бури, взволнованно выдохнула Амита. Она заглядывала к нам в дом магическим зрением. Любая магия оставляет отпечаток, и я его запомнила. Что ж, что бы это ни означало, ситуация мне не нравится. Дома соберем семейный совет, решим, что делать. И если понадобится поменять все планы, так тому и быть. Дом казался таким уютным, родным. Веселые лица Циллы, Эни и орков поколебали решимость Юли. Она решила отложить разговор до завтрашнего дня. Может, все не так ужасно? Ну, заметила какая-то ведьма беременную одаренным ребенком. Такая картина кого угодно заинтересует, если он или она способны видеть магию. И что эта ведьма способна сделать? Однако тревога раздирала грудь Юли. Она заметила, что рядом постоянно находятся Оза и Амита. После ужина и традиционных хлопот по дому девочки постучались в дверь ее спальни. Войдя, молча устроились на кровати, поглаживая трюфеля, который почему-то тоже сделал выбор в пользу Юли, а не Эни. «На что способны ведьмы?» – без обиняков спросила Юля. «Они заинтересованы в моей дочери?» «Мы не знаем», – осторожно ответила Амита. «Обычно они не очень-то радуются появлению новой колдуньи. Чем меньше ведьм, тем больше на них спрос». «Это понятно», – кивнула Юля. «Конкуренция. Способны ли они нанести вред потенциальной конкурентке?» «Да у них обычно своих дел хватает», – Оза по-взрослому рассудительно пожала плечами. «Нужно искать клиентов, скрывать темные делишки, приплачивать дозором. Кто будет тратить магию на младенцев?» «Неизвестно еще, вырастет ли из ребенка ведьма», – поддакнула Амита. «Тем более, что сейчас девочек пристраивают на обучение», – задумчиво проговорила Юля. «Я вроде бы и понимаю все, но мне тревожно. И сны вспоминаются. Элия говорила о муже и его ведьме. А если это она? Тогда и буря, и поисковое заклинание, и попытки пробраться в дом – все сходится». «Мы тоже об этом подумали», – сообщила Амита. «Сопоставили все факты и решили, что тебя ищет муж Элии». Юля вздохнула. «Судя по воспоминаниям девочки, он тот еще мерзавец. Не зря она от него сбежала. Но лучше бы...» «Постойте-ка». Юля взволнованно села в постели. Разрозненные воспоминания и сведения вдруг сложились в единую картину. «Сбежала и погибла», – пробормотала Юля. «Никто не знает, где она. Она носит ребенка от другого». «Она?» «Девочки, не могли бы вы оставить меня на некоторое время? Мне нужно подумать». Амита и Оза послушно встали. На пороге Амита обернулась и напомнила. «Завтра мы идем в балаган. Помнишь? Цилла купила билеты неделю назад. Может, отменить?» «Ну что вы?» Юля попыталась сосредоточиться. «Ни в коем случае. Вы же так этого ждали. Идите все вместе». «А ты?» «Мне балаганов хватило». «Эйд и Эйр уйдут на службу. Не стоит оставаться дома одной», – возразила Оза. «Со мной будет мой телохранитель», – с улыбкой напомнила Юля. А когда девочки вышли, вскочила и принялась мерить комнату шагами. Она сходит с ума? Цепляется за невероятное предположение? Или нашла разумное объяснение и отца ребенка? «Девочка? Мой сын девчонка?» Эйв швырнул в стену бокал тонкого стекла. Клодина подняла глаза на разъяренного Дерриера и решилась заметить. «Я предупреждала вас, господин!» «Вон! Пошла вон! Ты никчемная ведьма! Ступай к себе, собирай вещи, и чтобы до заката тебя не было на моей земле! Ты абсолютно бесполезна! Скажи ты мне раньше о ребенке, я не потерял бы столько времени. Я бы взял деньги Таниера и наслаждался свободой. Плевать на ту девку, на которой мне пришлось жениться!» Пусть живет с кем хочет. У меня есть мое золото. Но, господин, вон! Господин Дерриер!» Клодина поморщилась, но не отступила. Не теперь, когда она чувствовала, что обнаружила нечто необычное. Сама она не справится, ей нужен покровитель. И его книги. Необходимо убедить Дерриера в том, что ребенок и женщина должны оказаться в его власти. Только так Клодина получит доступ к необычной магии. «Послушайте меня», — твердо сказала ведьма, не обращая внимания на злобное шипение хозяина. «Да, это девочка, но это не обычное дитя, очень одаренное магически и...» «Мне не нужна ведьма в моем роду, даже сильная!» На этот раз пустой бокал полетел в саму Кладину. Она остановила его ладонью в воздухе, аккуратно перехватила за ножку и поставила на стол. Сделав это, она сказала. «Вы пьяны, мой господин. Я иду к себе собирать вещи. Я покину ваш дом на закате. Если вы хотите услышать нечто интересное о вашей жене и ребенке, поспешите. Солнце скоро сядет». Ведьма вздернула подбородок и вышла. Она сама удивлялась собственной решительности. Если идиот Дерриер упустит шанс, так тому и быть. Кладина сама попытается извлечь пользу из увиденного. «Наглая тварь!» — раздалось ей в спину. «Она еще смеет!» Кладина не спеша сложила вещи в заплечный мешок. Дерриер явился через полчаса. Вид у него был угрюмый, но вполне спокойный. Наверное, он принял отрезвляющее зелье. «Говори!» — кратко велел он, упав в кресло у камина. «Мой господин!» — начала Кладина, присев напротив. «У драконов есть несколько пророчеств». «Кому ты об этом говоришь?» — хмыкнул Эйв. «Меня заставляли учить их наизусть в детстве. В них нет никакого смысла, как по мне». «Несколько уже сбылось», — напомнила ведьма. «Да-да», — Драк зевнул. «К нам пришли альвы, через порталы, принесли тайные знания и прочую чушь, бла-бла-бла». «До них никто не знал, что миры соединены сферами, словно мыльные пузыри», — кивнула Кладина. «Одно из пророчеств гласит, что в мир драков явится необычное дитя. Это будет...» «Женщина-дракон», стих 48 главы 3 «Бесед о будущем». «Полная чушь. Вы, женщины, способны лишь на фокусы. Никогда ни одна баба не обернется драконом. Для этого нужен мужской дух». «Она будет обладать сильнейшей магией. Одним из ее талантов будет способность путешествовать сквозь миры. Откроет пути, да уж». «Дитя родится у странницы из другой сферы», — Кладина скрипнула зубами. «Одно из тех, что прикасается к нашему миру раз в несколько столетий. Она явится на зов и сменит суть. Мертвая, она станет живой. Бессмысленно. Какая-то религиозная чушь, пригодная для оболванивания прихожан в храмах. Я помню пророчество, но не представляю, какое отношение». «Подумайте, мой господин», — жестко проговорила Кладина. «Я видела, я чувствовала сияние этого дитя. Я никогда бы не узнала вашу жену, если бы поисковая магия не привела меня к ней. Она изменилась, это больше не Элия, Элия мертва. Странница заняла ее место. Ребенок еще очень мал. Я никогда не видела, чтобы дети так сияли на таком сроке. Но она чувствует. В пророчестве говорилось и об этом». И все же Кладина не зря поставила на Эйфа. Выражение его лица изменилось. Брови Драка поползли на лоб. «Моя жена? Так ты говоришь о ней?» — хрипло спросил он.